Первые две недели такой кот отсиживается под кроватью в ничейной комнате. Если попытаетесь вытащить его оттуда, окажетесь в больнице, где вам срочно будут пересаживать кожу с седалища на руку. Коты переходят по наследству не только после смерти хозяев. Если предыдущие хозяева настоящего кота живы, они могут снабдить вас списком того, что он любит и что он не любит. Так разорвите список и выбросьте. Это все только капризы. Старайтесь избегать принимать котов в наследство, если только к ним не прилагается пятизначная сумма или надежда ее получить. Способ шестой. Кот по совместительству. Вы знаете, где проводит время ваш кот, когда его нет дома? На всякий случай стоит поинтересоваться у наиболее отдаленных соседей, нет ли у них похожего питомца. Так бывает. Мы знали два семейства, делившие одного кота и не подозревавшие об этом. Кот день за днем благополучно курсировал между кормильцами, ничуть не смущаясь столь скотского поведения. Вообще, что касается приобретения котов, есть одна интересная закономерность. Кот либо обходится вам очень дорого, либо достается даром. Промежуточных вариантов не существует. Это как если бы в качестве личного транспорта вам пришлось выбирать между Порше и мопедом. Какие бывают коты? Забудьте всю эту чепуху насчет персов и веслоухих. Вот настоящие породы, настоящих котов. Первый. Кот амбарный. Это вымирающий подвид. В былые времена в каждом маломальски подходящем сарае обитало в благоденствии и кровосмешении огромное кошачье племя. В соломе то и дело появлялись мяучащие клубки свежих котят. Встречаются амбарные коты и сейчас. Если у вас есть возможность обзавестись таким котом, не упустите ее. Амбарные коты зачастую выглядят совершенными отморозками, но разумом они обделены не вполне. Их вряд ли стоит искать на тех фермах, где все сплошь склепано из алюминия, но то здесь, то там еще можно встретить их, выцарапывающих когтями свое место под солнцем. Второе. Черный кот с белыми лапами. Это особая порода. Например, припочтовые коты. Смотри далее. Как правило, черные с белыми лапами. Зовут их всегда чернышами. Третье. Кот соседский. Соседского кота чаще всего можно увидеть сидящим с выпученными от напряжения глазами на грядке или клумбе, куда только что высадили рассаду. Самая распространенная кличка, смотри также, как звать кота, «А ну, брысь оттуда, скотина такая!» Четвертое. Кот косорылый, одноглазый, клыкастый, исполосованный шрамами настолько, что на его шкуре впору устраивает чемпионат по крестикам-ноликам. Уши смахивают на прокомпостированные вдоль и поперек автобусные билеты. Косорылый кот — это всегда только кот. Кошек таких не бывает. Косорылыми котами не рождаются. Ими становятся часто при попытке переиграть в гляделки или изнасиловать несущийся по шоссе автомобиль. Точнее, после того, как ветеринар соскребет с асфальта последствия и сошьет их воедино, как сумеет. Косорылые коты чаще всего черные. Странно, но факт. Пятое. Серополосатый кот с чуточкой рыжины, в котором иногда при правильном освещении заметна сиамская кровь. Нет, правда. Ваш первый настоящий кот — основа загородной кошачьей популяции. Шестое. Кот фабричный. Как амбарные коты, коты фабричные — скоро станут историей.